Портал сегодня гудит особенно сильно. Может быть, что-то изменили в диапазоне звука. Гул почти физически неприятен. И молнии над каменной аркой бьют куда чаще. «Привет, Леня!» — кричит Пат. Троица хакеров уже здесь. И маньяк тоже. Зуко и Нике опаздывают. «Ждем?» — спрашивает Чингис, здороваясь. «Конечно». Падла мрачно жмет мне руку. Он сегодня неразговорчив. Дымит беломором, не реагирует на вопросы Пата и вообще похож на невыспавшегося и разочаровавшегося в жизни человека. Ждать, к счастью, приходится недолго. Зуко и Нике появляются под руку. Компьютерный маг что-то оживленно втирает девушке. Пожалуй, он единственный из нас полон оптимизма. Нет, вру. Я тоже улыбаюсь. «Леонид, ты что-то придумал?» — спрашивает маньяк. Пожимаю плечами, и ему этого ответа вполне хватает. «Вот и мы!» — кричит маг. «Заздались, а?» Становимся тесным кружком. Нас обтекает толпа, компьютерные призраки и живые игроки. Любопытные взгляды, перешептывания, но никто не подходит. «Будем совещаться?» — спрашивает Чингис. «Или, как вчера, беги и стреляй?» По его лицу видно все отношение к такому плану. «Будем», — говорю я. «Свежие идеи есть?» «Пойти к руководству лабиринта», — внезапно говорит падла. «Пусть останавливают всех монстров, выгоняют игроков, дают нам проход, надо объяснить ситуацию. Пусть прочувствуют». У Пата глаза делаются круглыми от удивления. Не ожидал он от падлы такой капитуляции. А ведь падла прав. Беда в одном, что никто нам не поверит. «У меня есть план получше», — отвечаю я. «Шурка». Маньяк вопросительно смотрит на меня. «Давай на чистоту. Варлок с тобой?» «Ты чего?» — очень натурально удивляется маньяк. «Забыл, как нас вчера чистили перед лабиринтом? Не пронести с собой оружие». Я молчу. Смотрю на него и молчу. Секунд 10 мы играем в гляделки, потом Шурка сдается. «Любой новый вирус используется в полную силу только раз. Леня, ты должен это понимать». «Я понимаю». «Только в критической ситуации, больше никак. Второго шанса не будет. Отработает защита лабиринта, опознает и нейтрализует вирус. Что тогда?» «У нас не будет никакого тогда, если сегодня мы не пройдем лабиринт», — просто говорю я. Зука недоуменно переводит взгляд с меня на маньяка. Спрашивает. «Так ты что, Сас, пронес что-то вчера?» «Пошли», — решаю я. «Чем меньше мы сейчас будем болтать, тем лучше». Возражений нет. Чингис несколько оживляется, падла задумчиво смотрит на маньяка, наверное, пытается понять, что именно придумал маньяк. «Как ты узнал?» — спрашивает Шурка, когда мы уже входим в арку. «Да я в жизни не поверю, что ты не придумал, как обмануть их защиту», — просто отвечаю я. «На этот раз никаких анабиозных камер. Правильно, мы ведь уже на пути, нам не нужно повторно десантироваться. Но душ по-прежнему обязателен. Под пристальными взглядами сержантов мы раздеваемся и входим в кабинки. Вода остро пахнет химией. Стоим под тугими струями и пялимся на моющегося маньяка, неосторожно выбравшего кабинку у противоположной стены. Выглядит это даже не двусмысленно, но что поделать? Всех нас интересует один единственный вопрос. Где Шурка спрятал вирус? Маньяк явно начинает злиться. Помывка заканчивается, кто-то из персонала молча указывает нам на терминалы у стены, идем к ним. «Сашка, я догадался, где!» — страшным шепотом говорит Зука, уворачивается от оплюхи, с хохотом набирает свой пароль и исчезает. Идем следом. Вершина. Сиреневое небо, фиолетовые облака, искрящийся снег. Мы появляемся здесь уже одетыми и с тем оружием, с которым вышли на 10-й этап. Вот только мы не одни. У края пропасти сидит человек, худощавый, невысокий, про таких говорят «маленькая собачка, весь век щенок». Рядом с ним лежит на камнях какая-то немыслимая пушка, больше всего похожая на гибрид снайперской винтовки и кочерги. Кажется, такой были вооружены охранники в офисе лабиринта. Зука держит человека под прицелом пистолета. Вряд ли того можно убить с одного выстрела, на нем очень неплохая броня. Но удар почти наверняка сбросит незнакомца с обрыва. «Что будем делать?» — спрашивает маг весело. Рядом с нами возникает маньяк и сразу же берет на изготовку автомат. Человек медленно поворачивается. «Отбой!» — облегченно говорю я. «Ребята, не стрелять! Это свой!» Оружие они все-таки не опускают. А я подхожу к Крейзи Тоссеру. «Я «Дурак», — говорит Дик. Мы пожимаем друг другу руки. «Не выдержал?» — просто спрашиваю я. Дик качает головой. В глазах у него какая-то растерянная тоска. «Ты понимаешь, Леонид, я взял отпуск. По болезни. Сердце пошаливает последнее время, честное слово». Киваю, я верю. «С внуком погулял», — неожиданно говорит Дик. «Он маленький еще. В глубину не ходит. Я вдруг подумал, что он в нее и не попадет. Никогда. Если ты не справишься. А это неправильно, Леонид. Совершенно неправильно, если внуки не могут того, что было доступно дедам. У тебя есть внук?» «Нет». «Тем более я тут ориентируюсь лучше, чем вы», — продолжает Крейзи. «Он то ли себя уговаривает, то ли меня». «Да и пройдете вы лабиринт. А что дальше? В храм попасть не так-то просто. Два дайвера лучше, чем один, верно?» «Верно». «Это твоя команда?» Оглядываюсь и киваю. Первый к Дику подходит и пожимает руку Нике. За ней остальные. «Я обузой не буду», — быстро говорит Крейзи. «Это ведь моя работа, я в лабиринте с первого дня. Я 9 этапов прошел за 14 часов». «А как же предел 2 часа на этап?» — спрашиваю я. Крейзи усмехается. Падла в полголоса бормочет. «На каждый предел найдется свой беспредел». «Никто не против Дика?» — спрашиваю я на всякий случай. Возражений не слышно. Крейзи поднимает свое ружье, забрасывает на спину. Озабоченно говорит. «Сейчас будут 2 этапа, они тяжелые. Если ничего не изменилось, то по 2 часа на каждого идет. Потом чуть легче». «Дик». Он замолкает. «Мы не собираемся идти по этапам, мягко говорю я. У нас нет на это времени». Крейзи хмурится. «Помнишь Варлока 9000?» «Противовирусную обработку не обманешь», — качает головой Крейзи. «Уверен?» И вот теперь у него на лице появляется растерянность. «Зачем?» «Пробьем лаз на 100-й этап. Сразу. Шурка, это возможно?» «Посмотрим», — уклончиво отвечает маньяк. «Леонид!» У Крейзи что-то происходит с программой перевода. Несколько следующих слов просто неразборчивы. «Тебе мало тех неприятностей?» «Выхода нет, Дик. Я сразу говорю, что мы собираемся делать. Ты можешь отказаться и не участвовать». Крейзи Тоссер оглядывает всех, будто надеется найти поддержку против меня. Но поддержки нет. «Леонид, ты пойми. Леонид, 100 этапов лабиринта — это наращивание сил игроков, приобретение более мощного оружия, брони, да и просто самая обычная тренировка. С 9-го этапа прыгнуть на 100-й — это все равно, что человека, едва научившегося держаться на воде, заставить переплыть Берингов пролив». «Но мы же с тобой умеем нырять и выныривать, Крейзи». Он молчит. Он, похоже, и впрямь обеспокоен не столько неприятностями со стороны владельцев игры, сколько перспективой немедленно оказаться на 100-м этапе. «Ты идешь с нами?» — спрашиваю я. «Иду», — наконец решает Крейзи. «Но это теория. Только теория. Вирусное оружие в лабиринт теперь пронести невозможно». «Шурка, теперь дело за тобой», — говорю я. «Возможно или нет?» Маньяк вздыхает. «Ты уверен? Твой друг говорит правильные вещи». «Я уверен». «Псих ты все-таки», — беззлобно говорит Шурка, поднимает свой автомат, широко улыбается и со всего маху бьет себя прикладом по зубам.